Раздел 6. Сотрудники. Тема дефицита линейного персонала в последние несколько лет проходит через все конференции по логистике даже не красной, а прямо бордовой нитью. Нанять дополнительно несколько человек сейчас не просто даже на повышенную зарплату. Вы просто можете их не найти, ведь уровень безработицы в стране рекордно низкий. В этом контексте все мероприятия по сокращению трудозатрат и автоматизации рутинных операций становятся все более и более востребованными. Если ваш склад пока не очень напоминает инфраструктуру Amazon, JD или других технологических гигантов, где почти весь штат заменяют роботы, тогда я рада предложить вам несколько мероприятий по оптимизации персонала. Они не исключат потребность в сотрудниках полностью. Все-таки мы говорим о безбюджетных мероприятиях, но оптимизировать численность точно помогут. Глава 1. Обновите структуру. Управляет людьми начальник склада. Сможет ли он это сделать самостоятельно или с помощью линейных руководителей? Зависит от его компетенций, численности сотрудников, графика работы и сложности процессов. При проведении аудита на складах обычно нам встречается оргструктура линейная или линейно-функциональная. Линейная оргструктура целесообразна в одном случае, когда склад работает на пятидневке и численность персонала не превышает 10 человек. Только при соблюдении этих условий руководитель склада может действительно управлять штатом, обеспечивая выполнение ключевых показателей. Если же график работы двусменный, тогда одна из смен перманентно будет работать без руководителя. Если численность штата превышает 10 сотрудников, эффективно управлять ими и контролировать загрузку, производительность невозможно. Линейно-функциональная структура гораздо более жизнеспособна, потому как позволяет организовать средний уровень менеджмента. Например, выделив старших по направлениям – приемка, отгрузка, документооборот и тому подобное. Сотрудники распределяются в группы по 7-10 человек, каждая со своим руководителем, поэтому ограничений на величину штата этот тип оргструктуры не имеет. Ключевая мысль. Оргструктура – это не то, что существует исключительно на бумаге и поэтому не представляет особой важности. Это то, как именно выстроена иерархия подчиненности у вас на складе и способен ли руководитель реально управлять персоналом. Все ли должности, выделенные в вашем штатном расписании, реально нужны? Нет ли дублирования зоны ответственности? А может быть, есть процессы без ответственного лица? Функциональные разрывы встречаются очень часто, потому что по мере развития компании появляются новые бизнес-процессы, которые далеко не всегда качественно встраиваются в общую логику работ. Начальник склада почти никогда не предложит своему руководителю изменить оргструктуру. И для этого есть несколько причин. Например, ему надо признать, что он не справляется с управлением. Дело может быть даже не в дефиците компетенций, ему элементарно не хватает времени. Кроме того, такой вопрос обычно находится за границами функционала руководителя подразделения. Инициировать оценку адекватности оргструктуры должен кто-то со стороны. Более высокий руководитель или внешний консультант. Иначе склад так и останется слабо управляемым. Рекомендация. Актуализируйте складскую оргструктуру. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Матрица эффективного распределения процессов по функциональным блокам для реализации складской стратегии. Сложность – низкая. Бюджет – бесплатно. План действий. Первое. Оцените, насколько существующая оргструктура адекватна величине подразделения и бизнес-процессам. Если требуется корректировка, переходите к следующему пункту. Второе. Составьте перечень технологических процессов. Для каждого определите исполнителя. Руководителя работ и ответственного за общее управление и контроль. Разработайте матрицу распределения бизнес-процессов по сотрудникам. Пример в таблице номер 2. Третье. На основании этого распределения, общей численности штата, а также исходной предпосылки, что на одного руководителя должно приходиться 7-10 подчиненных, оцените, какое количество линейных руководителей требуется для управления всеми процессами. Четвертое. Спланируйте структуру управления складом. Пятое. Оцените, требуется ли корректировка штатного расписания под новую оргструктуру. Если да, подготовьте приказ об изменении, согласуйте с руководителем. Глава 2. Фиксируйте. Сколько операций в смену выполняет каждый из ваших сотрудников? Сколько ошибок каждый из них при этом допускает? Может ли сотрудник отслеживать свою выработку? Если вы ответили «не знаю» хотя бы на один вопрос, тогда перед вами открывается длинный путь оптимизации этого участка работ. Длинный, но чрезвычайно результативный. Если сотрудник понимает, что руководитель контролирует объем выполненной в смену работы, то у него гораздо больше причин делать ее быстро и качественно, а не медленно и с ошибками. Даже при отсутствии системы мотивации. А если результаты систематически оглашают на оперативках и вывешивают информационную доску с указанием передовиков и аутсайдеров, то уверенно заявляю, выработка последних возрастет. Ключевая мысль – контроль того, сколько именно работы выполняет каждый конкретный сотрудник, способен ли увеличить производительность сам по себе, даже без внедрения системы мотивации. Рекомендация – ввести фиксацию исполнителя, времени начала и завершения основных складских операций, а также количество допущенных при этом ошибок. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Сбор статистики по скорости и качеству работы каждого исполнителя, создание базы для объективного рассмотрения претензий, а также основы для выстраивания системы мотивации. Как именно можно использовать данные о производительности сотрудников? Во-первых, появится понимание, кто собирает быстрее и кто медленнее, не субъективное, а на цифрах, что само по себе уже неплохо. Во-вторых, вы сможете разобраться в причинах низкой выработки и устранить их. Например, сотрудник не обучен, или товар в одной части склада размещен настолько плохо, что время его поиска в два раза превышает время сборки в другой части. На складе одного из наших клиентов применялось адресное хранение, управление складом велось через ВМС. Сотрудники работали по бумажной технологии, поэтому в системе были указаны только время начала и завершения задания на сборку. После перехода на безбумажную технологию мы стали фиксировать время по каждой конкретной операции внутри задания. Получили данные по скорости сборки из каждой ячейки. И обнаружили, что в одном случае сотрудник собирал товар со скоростью 40 строк в час, а в другом – 80 строк в час. Один и тот же сотрудник в рамках одной и той же рабочей зоны – мезонина. В первом случае количество позиций в ячейке составляло 10-30, товар очень мелкоштучный, а во втором – 5. Следующим шагом мы перешли на использование ящичной тары и выровняли скорость для всей рабочей зоны. Но фиксация времени выполнения операции однозначно помогла понять, куда копать. В-третьих, появится база для прогнозирования времени сборки заказов, а также требуемого количества персонала. Можно на этой основе аргументированно рассчитать потребность в сотрудниках. Если в течение месяца средняя скорость приемки составляла 30 строк в час, то склад объективно не сможет принять 300 строк за час, даже если вы поставите на приемку 5 сотрудников. А вот если 10, уже есть шансы. В-четвертых, контроль выработки – первый шаг к построению сбалансированной системы мотивации. Достаточно причин для начала учета? Думаю, да. Что именно целесообразно фиксировать? Сложность процессов и уровень технологической зрелости везде разный, но в общем виде набор параметров такой. Исполнитель операций. Приемка, размещение, сборка, контроль, отгрузка и тому подобное. Время начала и завершения выполнения операции. Объем выполненной работы в тех единицах, в которых ведете учет. В строках, кубометрах, тоннах и тому подобное. Если вы используете терминалы сбора данных, то фиксация, скорее всего, проводится по умолчанию. Если работаете по бумажным заданиям, можно снабдить их штрих-кодами, подключить сканер к компьютеру в общем доступе. Потом поставить задачу сотрудникам сканировать штрих-код задания в начале и конце выполнения операции. Или настройте перенос данных в 1С вручную, если других вариантов нет. Количество допущенных ошибок. Их выявляют на стадии следующего процесса. Например, ошибки приемки выявляются при размещении, ошибки сборки – при контроле, ошибки контроля по претензиям клиентов и тому подобное. Сложность – низкая. Бюджет – бесплатно или недорого. План действий. Первое. Проанализируйте процессы. Определите, какие критерии уже учитываются в системе. Составьте список дополнительных точек контроля. Второе. Оцените возможности своего программного обеспечения, ПО, на увеличение объема контрольных точек. Сформируйте техническое задание на доработку ПО. Третье. После реализации доработок начните фиксировать все выполняемые сотрудником операции. Четвертое. Анализируйте полученные данные. Следующий шаг. Внедрите оплату труда сотрудников на основе их производительности. Глава 3. Мотивируйте. Разработка системы мотивации входит в топ-3 самых популярных запросов, с которыми к нам обращаются заказчики. Принято считать, что если ее внедрить, то сотрудники станут работать как никогда раньше. Производительность кратно вырастет, все проблемы улетучатся. Это верно лишь отчасти, поэтому разберемся в деталях. Неоспоримый факт. При отсутствии системы мотивации производительность труда будет стремиться к уровню самого слабого сотрудника, при ее наличии – к уровню самого сильного. Что такое система мотивации по сути? Это создание условий, при которых сотрудникам невыгодно нарушать имеющуюся технологию работы и существующие правила, а выгодно повышать качество труда и добиваться более высоких результатов. Внедрение системы мотивации на одном из складов проводилось в несколько этапов. На первом оценили стоимость каждой операции и начали платить премию в зависимости от объема выполненной работы. Сотрудники поняли, что от них требуется собирать больше и подняли выработку. Почти сразу выяснилось несколько моментов. Комплектация товара в разных частях склада имеет разные трудозатраты. Например, на мезонине собирали в 2-2,5 раза быстрее, чем в зоне фронтальных стеллажей. Для компенсации разницы потребовалось ввести коэффициенты сложности, которые мы определили по разнице фактических трудозатрат. Часть сотрудников решила, что раз платят за объем, надо выдавать объем. И начала приносить на контроль частично собранные заказы. У кого-то объем ненайденного товара составлял 1-2 позиции на заказ из 50 строк. Максимальное же значение на моей памяти – 23 строки. Почти половина заказа. После этого взбунтовались контролеры, которым приходилось собирать недостающий товар, так как комплектация и контроль были разнесены по времени и привлечь к устранению ошибок самого нарушителя не получалось. Мы ввели понятие ошибок комплектации и добавили в мотивацию критерии качества. На третьей стадии в расчет мотивации были введены и другие складские процессы – приемка, размещение, инвентаризация и тому подобное. В результате этих изменений, а также ряда других мероприятий по оптимизации размещения, нам удалось повысить выработку сотрудника со 100 до 300 строк в смену. Некоторые начали комплектовать по 450 строк на складе класса С при позаказной сборке. Масштабных инвестиций это не потребовало. Ключевая мысль – разработать идеальную систему мотивации – сложная задача, с решением которой можно застрять на длительное время, так ничего и не внедрив. Попробуйте сделать сначала не идеально и уже после этого усложняйте и докручивайте систему. На практике мотивацию можно разделить на две части – материальную и нематериальную. Я не встречала хороших кейсов, когда вторая работала без первой, поэтому с нее и рекомендую начинать. В таблице номер 3 приведены все рабочие способы мотивации. Далее таблица. Виды мотивации. Материальная мотивация. Базовая. Распределение зарплаты на части. Оклад и премия. Разовые выплаты за высокие результаты работы. Разовые выплаты за выполнение непрофильной работы. Оплата повышения квалификации. Курсы профессионального мастерства. Премия по результатам. Ценные подарки к значимым событиям. Свадьба, рождение детей, юбилей. Выплаты за стаж. Дополнительные выплаты за соблюдение корпоративных стандартов, в том числе не относящихся напрямую к работе. ЗОЖ. Было и такое. Нематериальная мотивация. Информирование сотрудников о достижениях. Приказы о назначении. Грамоты. Совместные выезды в отпуск на повышение квалификации, корпоративные события. Рекомендация. Разработать систему материальной мотивации для сотрудников склада. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Существенное повышение выработки персонала и общей производительности склада. Сложность? Средняя. Бюджет? Бесплатно. План действий. Первое. Определите, в каких процессах задействована каждая из складских должностей, какими ключевыми показателями можно оценить их результативность. Важно! Показателей должно быть от 3 до 5, большее количество устанавливать нецелесообразно. Вклад каждого критерия в общую сумму премирования сильно снижается, из-за этого теряется смысл их выполнять. Важно! Сотрудников, выполняющих основную работу на складе, комплектовщиков, кладовщиков и тому подобное. Целесообразно мотивировать на выполнение объема работ, например, количество строк, коробов, палет и так далее. Руководящих сотрудников ориентировать на премию за достижение целевых показателей эффективности. Второе. Определите, какие исходные данные нужны для расчета премии. Все ли они собираются в вашей информационной системе? Если нет, подготовьте техническое задание на доработку ПО. Третье. Разработайте модель расчета премии в MS Excel. Рассчитайте зарплату сотрудников за последние 2-3 месяца с помощью модели. Это нужно для ее верификации. При необходимости скорректируйте логику. Четвертое. Анонсируйте переход на новую систему мотивации со следующего месяца. Важно! Ознакомить сотрудников с изменением условий оплаты труда необходимо за 2 месяца по ТК РФ. Если у персонала нет возражений, это важно, то допускается более ранний переход. Корректировка системы премирования уже после того, как месяц или квартал начался, недопустима. Если вы не успели оповестить персонал вовремя, подождите следующего месяца. Пятое. Установите тестовый период – месяц-два, в течение которого расчет заработной платы будет возможен как по старому, так и по новому. Расчет для каждого сотрудника производите тем способом, который дает ему больший уровень оплаты труда. Это снизит сопротивление на запуске. Важно! Сотрудники поймут, как именно работает новая система только на второй месяц. Как правило, при ознакомлении с новой системой вопросов ни у кого не возникает. а после получения первой зарплаты их, наоборот, становится очень много. Если вы доступно ответите на все, то по итогам выплаты второй зарплаты схема уляжется в головах людей, и они начнут действительно наращивать производительность для того, чтобы заработать больше. Шестое. Оцените динамику изменения производительности персонала по итогам 2 месяцев. Примите решение о корректировке показателей при необходимости. Совет. Разработанная один раз система мотивации не является незыблемой, сколь бы эффективной она вам ни казалась. Важно понимать, что это всего лишь инструмент управления складом, позволяющий добиваться более высоких результатов, в частности производительности. Поэтому, если с течением времени вы поняли, что показатели премирования морально устарели, или недостаточно, или не в полной мере отражают скорость и качество работы, смело меняйте их, проходя весь путь из раздела «План действий» столько раз, сколько потребуется. Следующий шаг. Проработайте остальные виды мотивации, перечисленные в таблице. Составьте сводную схему всех возможных выплат сотрудникам склада и повесьте ее на информационной доске. Глава 4. Инструктируйте раз. По Трудовому кодексу РФ должностная инструкция – необязательный документ, в отличие, например, от трудового договора. На практике инструкциями часто пренебрегают по одной единственной причине – их просто некому разработать. Причем встречается это как в небольших компаниях, что ожидаемо, так и в крупных организациях. Я настоятельно рекомендую разработать должностные инструкции для всех должностей. Для этого сначала потребуется составить перечень всех бизнес-процессов, распределить зоны ответственности, организация, управление и исполнение, расставить контрольные точки, сформулировать целевые показатели. В процессе вы увидите, где и какие пробелы существуют в бизнес-процессах, и сможете их устранить. С моей точки зрения, этот побочный эффект многократно превышает ценность самого подписанного сотрудником документа. Ключевая мысль. Составить должностные инструкции при детально проработанных бизнес-процессах и понятных зонах ответственности не составляет труда. Взяться за их разработку целесообразно хотя бы для того, чтобы систематизировать технологический процесс. Рекомендация. Разработать должностные инструкции сотрудников склада. Сейчас вошло в широкий обиход понятие ЦКП – целевого конечного продукта каждой должности. Другими словами, это тот результат, который должен быть достигнут каждым сотрудником на своем участке работ. Его также важно включить в должностную инструкцию. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Найдете и устраните пробелы в технологическом процессе. Сотрудники будут четко понимать, что именно от них требуется при выполнении работы. Сложность – средняя. Бюджет – бесплатно. План действий. Первое. Выстроите организационную структуру. Второе. Составьте перечень бизнес-процессов склада с детализацией до этапов работы контрольных точек. Третье. Распределите зоны ответственности по сотрудникам. Четвертое. Напишите общие разделы инструкций, общие положения, права, ответственность и так далее. Пятое. Опишите раздел «Должностные обязанности». Не старайтесь сократить или использовать общие фразы. Пишите так, чтобы было понятно. Шестое. Согласуйте текст с руководителем юридического отдела или отдела кадров. Нет руководителя – тогда со специалистами. Нет специалистов – тогда с руководителем компании. Седьмое. Выпустите приказ об утверждении должностных инструкций. Восьмое. Ознакомьте сотрудников склада с инструкциями под подпись. Один экземпляр надо отдать сотруднику. Важно! Нет никакого смысла скачивать инструкции из интернета. Сделайте сами. Юристы или кадровики могут исправить формулировки, но они никогда не опишут обязанности лучше руководителя подразделения. В должностных инструкциях обязательно следует указать, какими регламентными документами руководствуется сотрудник при выполнении обязанностей, кому подчиняется сотрудник прямо и косвенно, кто подчиняется сотруднику, список подчиненных, что входит в его обязанности, какую ответственность он несет, какие права имеет, кого замещает сотрудник в случае необходимости и кто замещает его самого. Глава 5. Инструктируйте 2. Рабочие инструкции, как и должностные, абсолютно необязательный документ. При этом их ценность также, если не в большей степени, высока. Что же такое рабочая инструкция? Это документ, в котором описан правильный порядок действий при выполнении рутинных операций. Сколь бы опытным ни был сотрудник, которого вы приняли на работу, его все равно придется обучить технологии выполнения работ именно на вашем складе. Несмотря на то, что везде выполняются одни и те же операции, делаются они абсолютно по-разному. Подходов к обучению персонала несколько. Ждать, что сотрудник научится как-то сам, заведомо проигрышная стратегия. Времени уйдет уйма, ошибок получите множество. Учить каждого сотрудника по отдельности при небольшой численности персонала и низкой ротации – вполне рабочий вариант. Если же текучка кадров для вашего коллектива не просто фигура речи, процесс ввода в должность целесообразно стандартизировать, разработать инструкции по всем типовым процессам и организовать обучение. У одного из наших клиентов период работы на складе до повышения на позицию кладовщика составлял год. Целый год. Уточню, в данном случае кладовщиками являлись те, кто собирал заказы, размещал товар по ячейкам, проводил приемку от поставщиков. То есть в компании не было разделения персонала по видам операций. Новый сотрудник полгода работал грузчиком, следующие полгода – стажером кладовщика, и только после этого, сдав некоторое количество экзаменов, допускался к самостоятельной работе. Причина в довольно широком ассортименте – около 10 тысяч активных SKU, причем отдельные позиции были внешне очень похожими. За столь длительный период подготовки сотрудник должен был изучить товар, его особенности, места хранения. С другой стороны, у компании не было возможности оперативно заменить персонал. Следовательно, высока была зависимость компании от сотрудников. Решением стала перестройка технологии работы и последующая ее автоматизация. После этого по каждому процессу были разработаны рабочие инструкции. В результате срок ввода нового сотрудника в должность сократился до 1 недели. Ключевая мысль – передавать новому сотруднику информацию о том, как именно надо выполнять приемку или отгрузку, в устной форме от более опытного коллеги – непросто, дорого и неэффективно. Все это время квалифицированный сотрудник не будет выполнять свою основную работу. А новичок в стрессовом состоянии из-за первого-второго дня на новом рабочем месте будет усваивать 20-30% сказанного. Это реальная статистика. Более рационально описать технологию в инструкции простыми и понятными для сотрудников словами. Рекомендация. Написать рабочие инструкции по основным складским операциям. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Упрощение ввода сотрудников в должность и его адаптации. Сокращение времени на процесс. Стратегически упрощение процесса замены персонала. Базовые требования к инструкциям. Инструкция должна быть понятной, такой, чтобы человек с нулевым опытом прочитал ее и все понял. Инструкция должна быть короткой. Настолько, насколько это возможно. Важно, что при этом в ней все же должны содержаться ответы на часто возникающие вопросы. Отличный вариант – видеоформат. Сложность – средняя. Бюджет – бесплатно. План действий. Первое. Составьте список основных складских процессов. Второе. Поставьте задачу подготовить проект и инструкцию руководителю каждого из направлений или начальнику склада при небольшом штате. Третье. Изучите проекты документов, протестируйте их на полноту, достоверность и понятность на вновь трудоустроенных сотрудниках. Доработайте документы по результатам теста. Четвертое. Утвердите инструкции приказом или распоряжением по подразделению. Пятое. Ознакомьте сотрудников. Шестое. Назначьте ответственных за регулярную актуализацию инструкций, не реже, чем 1 раз в полугодие. Следующий шаг. Разработайте и утвердите механизм первичной и периодической повторной проверки знаний сотрудников. Глава 6. Обучите. Еще ни один человек в мире не родился со знанием того, как должен работать склад. Этому необходимо учиться так же, как русскому языку, финансовой грамотности или менеджменту. Если сотруднику повезло, и он попал на эффективный склад, то учиться можно сразу в поле, буквально впитывая выстроенную другими схему работы. Если же эталонного объекта в карьере не было, остается только классическая схема «сначала теория, потом практика». Теорию можно изучать самостоятельно, во что я плохо верю. Все-таки большинство сотрудников складов редко занимаются самообразованием. Поэтому более реалистичным вариантом является обучение теоретическим знаниям и практическим навыкам организации работы склада на обучающих курсах, организуемых работодателем. Компании часто вкладываются в обучение менеджеров по продажам, бухгалтеров, юристов и почти никогда сотрудников склада. Организуйте курсы повышения квалификации для руководителя склада и ключевых сотрудников, и вы точно увидите результат. Все рекомендации, приведенные в этой книге, мало прочитать. Их нужно еще притворить в жизнь. Для этого их надо сначала внутренне принять, то есть согласиться с целесообразностью предлагаемых изменений. И на этой стадии обучение персонала просто необходимо. Иначе есть риск утонуть в возражениях из разряда «это невозможно», «у нас это не сработает», «у нас такая специфичная специфика, вы просто не понимаете». И даже если вы сможете убедить или заставить сотрудников последовать рекомендациям, риск получить итальянскую забастовку очень велик. Чаще всего после завершения логистического проектирования мы работаем с клиентом до выхода на заданные показатели эффективности. Поскольку проекты по оптимизации обычно многогранны и включают в себя изменения зонирования, оснащения, корректировку технологии, автоматизацию и многое другое, то нам доводится курировать выполнение работ других подрядчиков, например, вендоров МС. Еще на стадии разработки технического задания на систему желательно активно вовлекать команду. Это позволит сформировать у нее глубокие компетенции как по самой системе, так и по принципам принятия решения адаптировать процесс под ПО или наоборот в каждом конкретном случае. Крайне важно, эти компетенции останутся в организации после того, как будут подписаны акты выполненных работ. Поэтому с точки зрения компании формирование обученной команды проекта едва ли не более важная часть, чем какая-то из его составных частей. В данном случае поступили так. Сначала мы самостоятельно провели обучение специалистов-заказчика основам складской логистики и детально разобрали целевую технологию работы. После этого организовали вводное обучение ключевых руководителей по выбранной ВМС от вендора. В результате при подготовке и согласовании документации на систему все понимали, о чем идет речь, какой именно функционал мы настраиваем и почему. Обучение линейных сотрудников было проведено перед непосредственным запуском. Ключевая мысль. Обучение – это необходимая часть подготовки кадров наряду с подбором персонала или расчетом заработной платы. Однократная экономия на проведении обучения выливается в регулярные потери от неоптимальности организации процессов. Обучение может быть постоянным или однократным, проводиться внутренними силами или с помощью внешних специалистов. Примером постоянного обучения является, скажем, ввод в должность нового сотрудника. Это надо делать регулярно. Для оптимизации расходов этот вид обучения целесообразно проводить собственными силами. У нас появляется все больше кейсов организации обучения на современных LMS-системах. LMS помогает организовать весь цикл образовательного процесса, от разработки контента до проверки знаний. По сути, это видеокурс, который разработан под технологию работы клиента, с учетом специфики персонала и современных подходов к обучению, например, микролернинг, сторис и так далее. Разовое обучение больше подойдет для повышения компетенции руководителей склада в случаях, если надо кратно улучшить качество работы склада. Для его проведения лучше привлечь специалиста со стороны, ведь если бы у вас в компании были сотрудники с нужными компетенциями, задача давно была бы решена. Формат обучения может быть разным. Тренинг, воркшоп, семинар, конференция, видеоинструкция, экскурсия и тому подобное. Рекомендация. Организовать систематическое обучение сотрудников склада. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Масштабный, начиная от увеличения вместимости склада и заканчивая сокращением количества претензий. Сложность? Низкая. Бюджет? Бесплатно или недорого. Курсы повышения квалификации. План действий. Первое. Составьте сами или найдите в интернете тест для оценки уровня компетенций сотрудников склада. Один из примеров приведен в приложении номер 6 в телеграм-канале книги. Второе. Проведите оценку уровня компетенций руководителя и сотрудников. Если уровень удовлетворительный, можно ограничиться внутренним обучением. Если нет, организуйте внешнее обучение. Третье. Разработайте программу внутреннего обучения для новых трудоустроенных сотрудников. Назначьте ответственных за его проведение. Совет. Если принято решение привлечь специалиста со стороны, старайтесь выбрать того, кто подготовит программу под вашу специфику. Например, складское оборудование можно разбирать 16-24 часа, хотя фактически вам может подойти только какой-то один его вид. Учет особенностей вашего склада при подготовке программы может не только сократить длительность обучения, но и дать возможность разрабатывать на практических заданиях мероприятия по повышению эффективности работы конкретно вашего склада с обратной связью от преподавателя. Если выбранный специалист обладает не только теоретическими, но и практическими знаниями, фактически вы получите мини-консалтинг по цене обучения. Следующий шаг. Организуйте поддерживающее обучение и проверку знаний раз в полугодие-год, в зависимости от сложности ваших технологических процессов. Глава 7. Наставляйте. Основная часть работы на складе выполняется линейными сотрудниками – кладовщиками, комплектовщиками, грузчиками. Персонал этой категории часто ротируется. Ее представители далеко не всегда держатся за рабочее место. Поэтому одной из задач руководителя склада должно стать сильное упрощение технологии работы. Цель – максимально снизить требования к массовому складскому персоналу и облегчить его замену. Людей, которые устроились в вашу компанию, необходимо научить тому, как работать правильно. Причем объем знаний для передачи исполнителю может быть достаточно велик, начиная от того, как правильно использовать спецодежду и средства защиты, и заканчивая тем, что делать, если товар лежит не по адресу, а в соседней ячейке. Наставничество – отличный инструмент для работы с массовыми штатными единицами, который позволит оперативно вводить в должность необходимое количество сотрудников. Это не исключает разработки инструкций и предварительного ознакомления сотрудника с ними. Наставничество больше напоминает проверку усвоения сотрудниками информации из инструкции. Как выглядит работа с наставником? При приеме на работу нового сотрудника ввод в должность проводится через такие этапы. Первое. Изучение рабочих инструкций по процессу. Второе. Индивидуальное или групповое обучение. Третье. Помощь наставника в выполнении работы. Короткий период от пары часов до одной смены. Четвертое. Самостоятельная работа под контролем наставника. Продолжительность до одной смены. Пятое. Самостоятельная работа с периодическим контролем наставником. Период определяется по сложности процесса. Шестое. Сдача промежуточной аттестации по процессу и допуск к самостоятельной работе. Ключевая мысль. Даже если вы разработали очень подробные инструкции для каждого из складских процессов, по шагам объясняющие, как выполнять ту или иную операцию, у новичка все равно будут возникать вопросы. Если не выделить для этой цели специального человека, сотрудник будет либо обращаться с ними к руководителю, постоянно отвлекая, либо предпочтет вообще их не задавать, что еще хуже. Наставник поможет разобраться со всеми процессами и проконтролирует усвоение знаний персоналом. Передача знаний новому сотруднику эффективнее происходит в неформальной обстановке, за непосредственным выполнением процесса, нежели в аудитории. Рекомендация. Внедрить наставничество. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Упрощение и ускорение ввода нового сотрудника в должность, повышение качества его работы. Сложность? Низкая. Бюджет? Условно-бесплатно. Небольшая доплата наставникам. План действий. Первое. Разработайте программу наставничества. Что и как должен передавать более опытный сотрудник новичку? Что контролировать? Второе. Определите сотрудников, которые могут стать наставниками. Идеальный кандидат обладает минимум двумя качествами. Хорошо знает технологию работы. Готов и способен обучать людей. Причем последний здесь играет ключевую роль. Третье. Разработайте систему премирования для наставника. Варианты могут быть разными – от фиксированной ежемесячной доплаты до выплаты за успешно прошедшего аттестацию сотрудника. При этом обратите внимание на оплату часов и смен, в которые наставник занят контролем самостоятельной работы инструктируемого. В это время он не исполняет рабочие функции, но это не должно снижать его зарплату. Например, вы можете платить за такие смены по средней ставке остального месяца. Совет. При большом штате и высокой ротации целесообразно выделение наставников в отдельное подразделение. Тогда они перестанут быть играющими тренерами, а сфокусируются именно на качественной подготовке кадров. Четвертое. По итогам тестового периода, месяц-два, примите решение о целесообразности продления программы или ее корректировки. Следующий шаг. Введите конкурс «Лучший наставник» с хорошим премиальным фондом. Победитель будет определяться по итогам аттестации сотрудников. Учить будут качественно, гарантирую.